Глава 32. Северский. Северскому показалось, что в доме закончился воздух. Расстегнув верхние пуговицы на рубашке, он вздохнул поглубже и заторопился на кухню. Его взору предстала картина маслом. В воздухе витал аромат восточных специй и водорослей. Из духовки валил дым и пахло подгоревшей морской рыбой. Рабочая зона была уставлена продуктами, а на столе, лицом в веточках розмарина и кусках курицы, сладко похрапывала Екатерина Федоровна. На рукавицах-прихватках присохла морская капуста, и они были перепачканы чем-то зеленым. Накрахмаленный фартук в крупных горох задрался, а платье было безнадежно залито соусом моха. Рядом на столе стояла пачка египетского чая, подаренная Северскому Златой в их первую встречу. Пустая чашка намекала на то, что директриса выпила чай с удовольствием. «Елки зеленые!» – изумленно протянул Северский. Он бросился к духовке и быстро ее выключил, после чего принялся открывать большое окно. «Пап, в шкафчике только этот чай был, другого я не нашла!» пояснила появившаяся на кухне Алекса. «Екатерина Федоровна, как увидела, что я ей чай готовлю, так сразу обрадовалась, сказала, пить-то как хочется, и выпила чашку. Потом попросила еще одну, потом почему-то легла на стол и все». Андрей подошел к белоснежному заварочному чайнику и приоткрыл крышку. Изнутри пахнуло восточными специями, но чайник был пуст. «Она что, почти литр этой бурды выпила?» – изумился он. «Да, пап, еще причмокывала, так смешно от удовольствия!» – закивала Алекса. «Ну, Злата, ну, кудесница! Хорошо, что я сам не додумался этого чая отведать!» – фыркнул Северский. «Пап, а что с прекрасной делать?» Андрей нахмурился. «Надо ее разбудить и отправить отсюда подальше». Он подошел к гостье поближе и потряс ее за плечо. «Екатерина Федоровна, кажется, вам пора домой», прочистив горло, громко произнес он. Директриса не ответила. Чего только не делали Алекса и ее отец, чтобы разбудить незваную гостью. Стучали половником по столу. Брызгали ей в лицо ледяной водой, никакой реакции. Вокруг стола звонко лая носился обновленный Арагон. «Почему она спит?» – изумленно рассматривала директрису Алекса. «Потому что чай со снотворным эффектом». Отчаявшись, Северский крепко сжал директрису за плечи и приподнял ее над столом. «Уважаемая, вам пора домой!» прокричал он ей на ухо. И тут раздался звонок в дверь. «Пап, нас, наверное, соседи в доме напротив услышали и милицию вызвали», испуганно икнула дочка и скомандовала. «Арагон, прячься под стол!» Подбежала к окну, встала на цыпочки и выдохнула. «О, не, пап, отбой, это крестный приехал!» Северский выпустил директрису из своих крепких объятий, и она шмякнулась лицом в куски курятины и веточки розмарина. Андрей хотел ее передвинуть, но потом махнул рукой. «Лучше уж не будет», и заторопился в холл открыть дверь. «Андрюх, ты как? Тебя еще не женили?» – спросил Поляков, с опаской осматриваясь по сторонам. «Пока нет. А ты как здесь оказался? А? Как же русалка?» «Да, я как подумал, что это пиранья тебя живьем сожрет, так и никакие русалки мне не зашли. Еще эти ведьмы, Вероника и Агата, как сговорились, сидят, шикают на меня. Короче, я к вам поехал. Все лучше, чем сидеть в компании баб, которые из ревности объединились против другой бабы. Так, а где пиранья?» Из кухни выбежала Алекса, за нею следом семенил Арагон. «Пиранья спит», – громко сообщила девочка. «Спит? А у вас что, новый питомец?» «Нет, это мы старого отмыли». «Это Арагон? У него что, глаза есть?» Поляков склонился к собаке и погладил ее по холке. «Так что там с пираньей?» Мгновение спустя спохватился он. «Пойдем, сам посмотришь», — хмыкнул Северский. Вскоре крестные, Аля, Северский и Арагон, стояли на кухне и озадаченно переглядывались. «Будить пробовали?» — сняв с руки директрисы варежку, поинтересовался Поляков. «Пробовали. Бесполезно», — отмахнулся Северский. «Ага, значит, надо даму отсюда вывести. Где она живет, знаете?» Алекса развела руками. «Нет, откуда нам знать, где она живет?» «Может, отвезем ее в школу?» Натянув себе на руку варежку в горошек, предложил Поляков. «А дальше что?» «А дальше? Ну, будем импровизировать. Попробуем доставить ее в кабинет и оставим там. Пусть у себя за столом спит. Главное, чтобы не проснулась в процессе». «Она не проснется», — уверенно сообщил Северский. «Плавали, знаем. А вот сторож может проснуться. И тогда нам придется объяснять ей, зачем мы притащили Екатерину в бессознательном состоянии в школу поздним вечером. На нас так и уголовное дело заведут». «Сторожем в нашей школе работает вахтер», — встряла Алекса. «Она закрывается в маленькой комнатке рядом с турникетами и не выходит до самого утра. А замок у служебного входа вчера старшеклассники сломали, чтобы можно было с уроков уйти. Там камер видеонаблюдения нет. Они замок на дверь повесили, и создается иллюзия, что служебный вход заперт, но это не так. В кабинет директрисы можно попасть через заднюю лестницу. Туда вахтерша ночью точно не пойдет, она жуткая трусиха и привидений боится». «Да, очень сомнительное приключение», — покачал головой Северский. «И где мы возьмем ключ от кабинета директора?» «Ключ от кабинета у нее в сумочке, пап!» Алекс схватила со стула дизайнерскую сумочку и помахала у отца перед носом. «А разве можно трогать чужие вещи?» — нахмурился Андрей. «А в дом без приглашения вторгаться можно?» — возмущенно фыркнул Поляков. «Отопрем ее кабинет и положим ключ обратно в сумочку. Она ничего и не заметит. Проснется утром у себя в кабинете, как ни в чем не бывало». «Алекса, ну как ты могла впустить ее в дом?» Северский нервно провел рукой по волосам. «Мало у нас было проблем с ней». «Па, ну так получилось. Она нахрапом пошла сразу в дом, как только я ей дверь открыла. Ну а я испугалась». Девочка развела руками. Подхватив Екатерину Федоровну на руки, Северский крякнул. Тяжела оказалась ноша, но делать было нечего, и он понес ее к машине Полякова. «Мою машину в школе уже видели, так что повезем на твоей», — пояснил он. Поляков согласился с другом, услужливо открыл ему заднюю дверцу своего хэтчбека и помог погрузить Екатерину Федоровну на заднее сиденье. «Ух, все же хорошо, что она сбросила свои 20 килограммов», — тяжело дыша выдал Северский. «Иначе пришлось бы нам с тобой ее вдвоем тащить». «Усаживай ее скорее, пристегнем ремнем, и она доедет до школы без проблем. Уже стемнело, вряд ли дорожная полиция будет присматриваться. Ну а если остановит, будем всем говорить, что это наша родственница, которая перепила на свадьбе», — закивал Поляков. Спящую красавицу Екатерину крепко пристегнули ремнем безопасности к заднему сиденью, и Поляков устроился на водительском сиденье. «Запрыгивай, Андрей, чтоб не привлекать внимания, поедем в школу окольными путями, через частный сектор». Погасив фары, они блуждали по бездорожью, и Поляков в сотый раз поблагодарил высшие силы за то, что нет дождя, иначе по окончании сомнительной операции пришлось бы ехать на автомойку. Вот и школа. Тусклый свет у главного входа и свет в каморке сторожа на первом этаже рядом с турникетами. «Надо подъехать с другой стороны, как рассказывала Аля», — всматриваясь в полумрак, предложил Северский. «Попробуй тут разберись в полумраке, где какая сторона!» — подозрительно взглянув на томно застонавшую во сне директрису, фыркнул Поляков. «Жди здесь, я пойду поищу заветную дверь». «Не оставляй меня с нею наедине, вдруг эта пиранья очнется!» «Если очнется, скажешь, что ты таксист, и попросишь ее оплатить поездку. Очень смешно.